сразу приказала остановиться. Тотчас же навстречу выбежал Дзя Джень и другие младшие члены рода. Фэнзе и Юань Ян, которые приехали раньше, подошли, чтобы помочь матушке Дзя выйти из паланкина. Но в этот момент произошло замешательство. Маленький даосский монашек лет 12-13, который снимал нагар со свечей, зазевался и не успел убежать, поэтому он решил спрятаться во время суматохи. Однако, когда он бросился бежать, то неожиданно попал прямо в объятия Фэнзе. Недолго думая, та дала ему такую затрещину, что мальчик полетел кубарем. «Паршивец!» — выругалась Фэнзе. «Куда тебя несет?» Монашек позабыл о выроненных щипцах и хотел улизнуть. Но в это время неподалеку остановилась коляска, в которой приехала Бао Чай. Сопровождающие ее служанки заметили бедного монашка и закричали: «Хватайте его! Ловите! Бейте!» Услышав шум, матушка Дзя поспешила осведомиться, что произошло. Дзя Джень бросился разузнавать, но в это время подошла Фэнзе и сказала ей: «Какой-то монашек присматривал за свечами, да не успел вовремя спрятаться, и весь этот беспорядок произошел из-за него». «Скорее приведите сюда этого мальчика», — приказала матушка Дзя, — «и смотрите, не пугайте его. Ведь в бедных семьях детям не могут дать приличного воспитания, поэтому нечего удивляться, что он оробел при виде такого пышного и шумного зрелища. Разве вам не жалко его? Неужели вы не подумали, что мать этого ребенка будет переживать?» Она сказала Дзя Дженю, чтобы тот немедленно привел ей монашка. Дзя Джень исполнил ее просьбу. Мальчик, перепуганный, сжимая в руках щипцы, опустился на колени перед матушкой Дзя и поклонился ей до земли. Матушка Дзя велела Дзя Дженю поднять мальчика, приласкала его и спросила, сколько ему лет. Но мальчик дрожал от страха и не мог вымолвить ни слова. «Какой он жалкий!» — сочувственно произнесла матушка Дзя, а затем, обратившись к Дзя Дженю, добавила: «Уведите его, дайте ему денег на фрукты, и пусть его никто не обижает». Дзя Джень почтительно поклонился и увел мальчика. Между тем матушка Дзя осмотрела монастырь и совершила все положенные церемонии. Слуги, находившиеся за воротами, неожиданно увидели Дзя Джени, который вел маленького монашка. Дзя Джень велел им дать мальчику денег и строго-настрого приказал не обижать его. Все беспрекословно повиновались, не осмеливаясь возражать. Затем Дзя Джень поднялся на крыльцо и, обратившись к слугам, спросил у них, где управляющий. «Управляющий? Где управляющий?» — раздались голоса слуг. И тотчас же, придерживая рукой шляпу, к Дзя Дженю подбежал Линь Джисяо. «Сегодня людей слишком много», — сказал ему Дзя Джень. «И хотя здесь довольно просторно, все же получается суматоха. Так что слуг, которые могут понадобиться, оставь на этом дворе, а остальных отошли на другой двор. Кроме того, назначь нескольких человек дежурить у внутренних и у двух боковых ворот, на случай, если что-нибудь понадобится передать или принести. Понял? Сюда приехали все наши барышни и женщины, поэтому смотри, чтобы посторонние не шатались». «Слушаюсь, понятно?» — несколько раз почтительно ответил Линь Джисяо. «Можешь идти», — сказал ему Дзя Джень и снова спросил у слуг: «Почему не видно Дзя Джуна?» Только он произнес эти слова, как тут же увидел сына, выбежавшего из боковой колокольни. «Полюбуйтесь-ка», — рассердился Дзя Джень. «Я здесь стою на солнцепёке, и мне не жарко, а он, видите ли, поскорее в тень». Он крикнул слугам, чтобы те плюнули на Дзя Джуна. Зная крутой нрав Дзя Дженя, слуги не осмелились перечить. И один мальчик-слуга подбежал и плюнул Дзя-Джуну в лицо.